Именно там я был перед тем, как приехать к вам. Ага. Он пролистывает каталог до конца и рассматривает страницы, приклеенных к последней странице обложки. Покупатель не указан, дана только сумма сделки. 1,16 миллиона швейцарских франков без комиссии. Это точная сумма, лежащая на счету вашего друга. Уильям Тендейл рассказал мне страшную историю. Я в полном смятении. По его словам, эта картина была частью коллекции, собранной фашистами для какого-то музея, который Гитлер планировал открыть в Линце. «Точно!» — согласился мистер Розье. Берет со стола еще один журнал и протягивает его мне. «Это экземпляр «Тайм» 8-летней давности. На обложке напечатан портрет женщины в белом чепце, на ее лице играет свет». Из невидимого окна заголовок гласит «Коллекция Линца». Продажа Брейгеля с аукциона всколыхнула весь мир искусства, продолжает мистер Розье, потому что остальную часть коллекции никто больше не видел. Люди подозревали, что продавцу можно быть известно местонахождение и остальных картин. Он постукивает пальцем по журналу в моей руке. Это одна из картин Вермеера. В коллекции их было две. Уильям Терндейл сказал мне то же самое. А кто продал Брейгеля? Этого никто не знает. Картина была зарегистрирована как собственность Фредерика фон Штерн. Звонок моего телефона не дает ему закончить. Простите, я боюсь пропустить звонок от кого-то из тех, кому оставлял сообщение. Я подношу трубку ко рту. Питер Тайлер. «Я в Гарвардском клубе», — говорит Тиллинг. «Где вас черти носят? Я же просила вас быть на связи, чтобы с вами можно было встретиться. Я вам весь день звоню. Поспешно заверяю я. Узнали что-нибудь о Лимане? Это не телефонный разговор. Скажите мне, где вы сейчас? Рядом. Я не хочу, чтобы Тиллинг встречалась с мистером Розье. Она просто может спросить, что со мной стряслось, а я еще не решил, какую часть информации об Андрее ей стоит открывать. Встретимся там через 15 минут. «Не опаздывайте», — говорит она и вешает трубку. «Похоже, появились новые известия», — сообщаю я мистеру Розье, осторожно вставая на ноги. «На данный момент гораздо важнее узнать, что случилось с Лиманом, чем выяснить, как Андрею удалось раздобыть исчезнувшую картину. Мне надо идти. Вы будете здесь завтра?» «Я работаю с 12 до 8, с понедельника по пятницу. Но придержите на секунду лошадей. Вы еще что-то хотите мне сказать?» Я пытаюсь осторожно подтянуться. Левый локоть и плечо все еще слишком сильно болят, чтобы шевелить ими, но бедро, похоже, начинает приходить в норму. Я уже, наверное, в состоянии поймать такси. «Хочу!» Руперт берет со стола один единственный листок бумаги с очень нечетким размазанным текстом. «Это распечатка с микрофильма», — извиняется он и надевает очки. «Фон Штерн, владелец картины, до и после войны был профессором истории искусств в университете Гумбольдта в Берлине. Очевидно, этот старик был значительной личностью. Институт реставрации музейных ценностей при Смитсоновском институте, крупнейший комплекс культурно-просветительных и научных учреждений, находится в Вашингтоне. напечатал о нем статью в честь его столетнего юбилея, написанную старшим реставратором музея Уффици во Флоренции. Очевидно, фон Штерн научил современным технологиям реставрации ценностей целое поколение европейцев. Автор статьи упоминает, что фон Штерн относится к студентам по-отечески и что они придумали ему прозвище. Мистер Розье поднимает на меня глаза и широко улыбается. Попробуйте угадать, какое? Бон папа? Я едва верю, что это возможно. Яблочко! Вы удивительный человек. Я библиотекарь, скромно отвечает он. Хотите еще раз попробовать получить доступ к счету в Люксембургском банке? Да, пожалуй. Мистер Розье ищет нужную веб-страницу на старом ноутбуке Apple, и я пытаюсь усвоить информацию, которую он мне предоставил. И сразу же мне приходит в голову одна мысль. Ведь миссис Жилина реставратан в Метрополитен-музее. Я готов побиться об заклад, что когда-то она была студенткой фон Штерна в университете Гумбольдта. Я так и знал, что она что-то не договаривает. «У вас есть номер этого счета и пароль?» — спрашивает меня мистер Розье. Я диктую ему номер и пароль, и он вводит их с клавиатуры. Веб-сайт требует дать ответ на дополнительный вопрос, и мистер Розье вводит имя фон Штерн. Выскакивает окно, которое мы еще не видели. Гипертекстовое меню на французском с логотипом банка в правом верхнем углу. «Мы вошли», — говорит он. У меня снова звонит телефон, и мистер Розье делает любезный жест в мою сторону. «Ответьте на звонок, если хотите, я никуда не тороплюсь». «Питер Тайлер», — смятенно отвечаю я, снова поднося трубку к уху. «Это теннис!» — шепчет мой друг. «Я тебя еле слышу! Послушай! Я сейчас в Гарвардском клубе! Ты собираешься встречаться здесь с полицейскими?» «Ага, с детективом Тиллинг, той женщиной, которая была с Ромми на похоронах и с ее напарником, невысокой негритянкой.